задействуя все необходимые ответвления своих претензий, как, например, практику царского кровосмешения между братом и сестрой для сохранения божественного наследования через систему двойного происхождения от Солнца и Луны. Там, где крестьянство увидит приспособление древних идеалов к символике, соответствующей пятому солнцу, воины увидят в действии мастеров игры во власть. Возможно, важнейшим по отношению к воинам следствием ингского утверждения о происхождении от солнца было то, что оно обеспечивало воинов средством принять свое поражение без позора. Оставляя местное управление в руках существующей военной знати, инки с самого начала недвусмысленно дали понять, что в их намерении не входила попытка уничтожить класс воинов, и что скорее они стремились сотрудничать с ним ради расширения империи. Поэтому данная группа воинов, присоединяясь к инкам или будучи побежденной инками, не испытывала снижения своего статуса по отношению к местным народам, но наоборот – осыпалась имперскими благами. В то же время у воинов имелась возможность оправдывать правильность капитуляции перед высшей властью, солнцем. В той мере, в какой они принимали и поддерживали ингскую идею о естественном превосходстве солнца, воины могли избегать позора. Кроме того, у воинов оставалось вполне достаточно возможности продолжать заниматься войной, теперь под знаменем инков. Инки фактически обеспечили класс воинов стимулами к его поражению. Анды были ослеплены блеском солнца. Хотя некоторые элементы проделанного выше анализа могут представлять новизну, они, тем не менее, приводятся в рамках стандартной исторической перспективы. Этот анализ концентрируется на противоположных требованиях различных основ власти, помещенных в контекст кризиса по причине экологических и демографических факторов. Недостаток этого представления состоит в том, что оно оставляет впечатление, будто формирование Ингской империи было своего рода рептильным вползанием во властные щели, выживанием самых ловких. Такое изображение исключает другие элементы, которые, хотя и неосязаемы, являются не менее реальными. Имелось признание глубокого горя повсюду на земле, равно как ощущение красоты, азарта в риске и постоянно присутствующие возможности трагедии, которая пронизывала каждое земное свершение инков. В некотором роде, к которому могут подходить лишь такие слова, как харизма, андские народы были выведены на орбиту Куско. Все расчеты низшего порядка, которые в течение века воинов подрывали представление об анской жизни, отступили перед более великой царью. Если инки и околдовали чем-то горную цепь Анд, то это нечто состояло из элементов культурного наследия, знакомого самому широкому кругу андских жителей, элементов, чьи изящество и силы лишь возрастали по мере того, как они интегрировались во внутренний скрытый круг, центром которого был теперь Куско. Хорошо ли, плохо ли, но судьба андских народов была отныне связана с судьбой Солнца. Но если выживание Солнца зависело теперь от успеха весьма специфического вида войны, то тайны ее эффективности не будут раскладываться без разбора перед простыми людьми. Где-то в 1400-х годах в технический язык мифологии в Андах вошел новый термин, и это же произошло также в Мексике. Это был термин «солнце», и он устоялся как синоним идеи мира или мира века. Иго, Аманпома и Муруа подробно рассматривают пять веков андской традиции. Муруа, как и Гарсиласо, использует термин «солнце» по отношению к концепции мира века. Далее мифологическая формулировка «смерть солнца» относится к тому же событию, что и слово «почекути», а именно к моменту разрушения одного века или солнца и началу следующего. Помимо рассмотрения доктрины о пяти солнцах, Муруа вторично обращается к этим идеям, очевидно, в связи с началом пятого солнца. Они говорят, что в то время был величайший потоп, и они полагали, что это был конец мира, но что сначала они перенесут величайшую засуху, и что солнце и луна, которым они поклоняются, исчезнут, и по этой причине